Глава 25. О любви, которой не было. Мы втроем, я, Оля и ее брат, прибываем в Кинши, поселок в 150 километрах от Питера, ближе к ночи. Я не сверяю часы, потому что дорога измотала и хочется лишь принять горизонтальное положение. Райсы дружно выгружают из машины сумки и два чемодана с одеждой. Оказывается, шмотки, что я оставила перед отъездом в Будапешт, Оля все это время хранила в своем шкафу. Такое ощущение, что она готова к переменам давным-давно. Я же с изумлением смотрю на внушительный особняк с изящным, но очень крепким забором из серого камня и металла. Господи, что за резиденция премьер-министра? Кто здесь живет? Спрашиваю я у парочки, что затихла от моего вопроса. Сейчас узнаешь и, пожалуйста, не убивай меня на месте. Оля выдергивает ручку из чемодана и, толкнув его ногой, катит перед собой. В каком смысле? Что происходит? Договорить и выпытать у них подробности не удается, так как из ворот выходит беременная девушка. На ней легкий летний комбинезон с длинными рукавами. Блондинка стройная, несмотря на круглый живот. «Олечка, наконец-то! С вами все хорошо?» Незнакомка прямо кидается на шею Оли. «Да-да, Софа, все хорошо. Познакомься, моя подруга Вероника». Девушка улыбается, протягивает мне руку, и в этих глазах аквамаринового цвета можно потерять себя. «Привет, очень приятно. Я опережаю ее». «Мне тоже. Идемте в дом. Муж затеял ужин под открытым небом. Не волнуйтесь, все в пределах разумного. Никакого мяса и выпечки». «Софа диетолог», — шепчет мне на ухо Оля, когда та плывет обратно к дому, не обращая внимания, когда она предложит йогурт с семенами чиа. «Хорошо». Я оборачиваюсь на Романа, и он пожимает плечами. «Что это? Что за ужимки? Что-то должно произойти, я чувствую». Красивый двор, ухоженные деревья и кусты. Меня несколько вгоняют в ступор. За всем великолепием есть скрытый подтекст. Какой? Я вижу европейскую эстетику, но не слишком продуманную, что ли. Я бы сроду не поместила фонтанчик с писающим гномом посреди зеленой площадки, вокруг которой сидят другие маленькие гномы и наблюдают за большим братом, спустившим штанишки. С приездом. Твою мать! Голос Реброва не спутаю ни с кем. Никогда. Мой взгляд ползет туда, откуда доносится эхо, и я вытягиваюсь по струнке. Моя мама бы сказала, что мне всадили кол в задницу. Но все иначе. Я стою ровно, а внутри взрывается крошечная атомная бомба. «Здравствуй». Оля так приветливо его целует в щеку, что я начинаю моргать, будто мне снится. Рома вообще по-братски хлопает Реброва по плечу. Я до мельчайших деталей помню тот момент в Будапеште, когда нашла фото. То странное, необъяснимое чувство, что он жив. Только сейчас я отказываюсь верить своим глазам. Как, черт подери, он может спокойно расхаживать по газону с бутылкой вина в руке и улыбаться блондинке, что, похоже, является его женой? «Ник, Ника!» Оля вроде бы приводит меня в прежнее состояние щелчком пальцев, но мой мозг в глубокой отключке. «Что?» Шевелю одними губами, и мы с Ребровым изучаем друг друга. Холодная топь его карих глаз втягивает за собой. Я вязну в болоте воспоминаний. И он идет на меня. «Зачем? Остановись! Нет-нет! Поздно уповать на чудо! Он рядом, и я совсем выхожу в астрал». «Привет, Ника». Ребров режет воздух простыми словами. А я ловлю остатки сказанных им слов и стараюсь собрать воедино. «Простите, мне... нехорошо, можно мне в дамскую комнату?» Я ищу поддержки в лице Оли, или хотя бы этой принцессы в белом. Но маршрут до туалета выстраивает Роман. Я спешу туда, куда он показывает. И даже не замечаю, как шаркаю подошвами ньюбелов по дорожке из светлого кирпича. В доме не сразу ориентируюсь, но все же нахожу нужную дверь. За ней я в безопасности и отрешена от внешнего мира. Ненадолго. Мне хватит перевести дух. «Как же так? Почему Оля меня не предупредила о том, что он целый невредим? С какой целью скрыла и для чего?» «Ник». Ребров по ту сторону стены. «Открой, поговорим». «Я не хочу. Уйди, пожалуйста». «Я прошу тебя. Понимаю, что в твоей голове каша, но...» Я резко показываюсь перед ним, и он шокированно сводит брови. Повзрослел, возмужал и стал сексуальнее еще больше. Успеваю столько всего подметить, что страшно. Он же подобен скале. Кроме шока не выражает ничего. «Ну, давай, объясни. Где тебя носило 3 года?» «Вряд ли сообразишь, как соврать за 3 секунды». Ребров, естественно, молчит. Я хмыкаю, прохожу мимо и встречаюсь с Софой. «Ужин стынет, идемте. Сашенька, захвати, пожалуйста, сырную тарелку из холодильника». Словно подросток, я корчу рожу и бубню. «Сашенька, миленький». Тьфу! Слава богу, никто не видит мое лицо и не выпишет штраф за пародию на светскую львицу. На улице накрыт большой стол, и я присоединяюсь к Райсам, присев подальше от четыребровых. Они размещаются напротив, и я могу расслабиться в одиноком уголке, где-то на галерке. «Все в порядке?» — уточняет Ребров, и Оля кивает, не вымолвив ни словечка. Видимо, супруга этого восставшего из мертвых мерзавца не в курсе заварушки, из-за которой я в России. Я сама практически ни о чем не знаю, но все же имею хотя бы минимальное представление о ситуации. «Вероника, чем вы занимаетесь?» — интересуется Софа, расправляя ажурную салфетку поверх животика. «Я архитектор. Живу в Будапеште, у меня своя фирма». «Ого! Разбираетесь во всем этом?» Ее ручка с французским маникюром взлетает вверх и обводит периметр. «Более или менее. Перестраиваю рестораны, клубы и прочее». «Здорово! А я не работаю. Помогаю девушкам худеть на дому. У Саши свое охранное бюро». «Охрана?» Я беру кусочек сыра. «Прекрасно. Любопытно, кого он там охраняет, если чуть не сел в тюрьму, убив брата и кучу людей до него. Но по моей физиономии, на которую я надеваю дружелюбную маску, ни хрена не понятно, о чем я думаю». «Да, мой защитник». Софа льнет к Реброву, а мне хочется вдохнуть оливку и помереть от удушья. Или, как по-научному пишут, асфиксии. Саша и Софа женаты всего год. Оля вроде выстраивает хлипкий мостик, но мне плевать. Жалкая лгунья, не говори со мной. Ребенок сплотит их еще сильнее. «Знаете, кого ждете?» Бесцеремонно опираясь локтями о стол. «Мальчика», — с любовью произносит она. «Левушку». «Лев Александрович?» Звучно. «Главное, чтоб по папиным стопам не пошел». «О чем ты?» Софа в недоумении, а все остальные багровеют в момент. «Ой, извините, вырвалась. Папка преступник со стажем, что поделать?» «Вероника плохо переносит перелеты и дорогу». «Оля исправляет казус, но я-то не уймусь так просто». «Да, приключение еще то. Сбежала от жениха, почти из-под венца. Что не сделаешь ради любимой подруги?» «Оль, у тебя проблемы?» Софа на самом деле наполняется переживаниями. И Ребров обнимает ее, чтобы паника не навредила малышу. «Я бессердечная дрянь. Факт. Разве можно так измываться над будущей матерью?» «Конечно, нельзя». «Соф, прости меня за мою грубость, я очень устала. Не проводишь меня в мою комнату, раз уж мы задержимся у вас?» «Да, идем». Девушка поднимается, удерживая за ладонь мужа, и мы уходим. В особняке до ужаса тихо. Казалось бы, неподалеку лесок и соседи, что разводят среднеазиатских овчарок. Но тишина звонкая, аж утопиться хочется. «Давно вы живете тут?» «Я не могу молчать, мне нужна беседа». «Полгода назад переехали, как узнали о беременности». Она берется за кованые перила и ступает на лестницу. «Мне нравится дом». «Спасибо». «Я тебя обидела?» Софа отрицательно машет головой и притормаживает перед последней ступенькой, что отделяет нас от второго этажа. «Я знаю про вас с Сашей. О том, что у вас был роман, он мне все рассказал». «Хорошо, что он так поступил. Меньше неловких пауз». «Да, но... я бы хотела спросить у тебя напрямую. Только между нами». «Нас ничего не связывает и не будет. Рушить вашу семью и лишать ребенка отца я не собираюсь. Да и чувства в прошлом. У меня где-то жених в панике, и я не имею понятия, как перестать себя винить. Так что будь спокойна, Ребров твой». «Спасибо, что понимаешь меня. А с женихом у тебя все наладится. Если вы любите друг друга, то любовь обязательно вас сведет вновь». «Угу, сведет. Я не стану убеждать юную, немного наивную девочку, что никакой любви не существует. Либо ты любишь, либо кто-то любит тебя. Закон природы. А секс, что часто принимают за любовь, всего лишь сильнейший антидепрессант, притупляющий реальные чувства».